Решив свой вопрос, губернатор попрощался и ушел. Выкатился, как колобок. Надька и Круглов остались с глазу на глаз. Надька вытащила заготовленный конверт и брякнула на стол. Круглов растерянно посмотрел на конверт. Все это делалось иначе, не напрямую. Но, видимо, гражданка Варламова не знала тонкостей. Ее привел губернатор, значит, работают не деньги, а связи. «Уберите сию секунду», — приказал Круглов. «Вы это не делали, а я не видел». Надька смутилась и послушно вернула конверт обратно в сумку. Нависла неловкая пауза. «Если перед моими окнами будет стоянка, я устрою самосожжение», — сказала Надька, чтобы что-то сказать. «И очень глупо», — отреагировал Круглов. «Никто не оценит. Вон листья вы убили, и ничего. Пошумели и забыли. А вас тем более». «Дурак», — подумала Надька. «Неужели он думает, что я себя подожгу из-за стоянки? Я лучше стоянку подожгу. А еще лучше продам квартиру втридорога и куплю в другом месте». То, что для нормальных людей составляло неподъемную трудность, а именно продажа квартиры, покупка новой, переезд, для Надьки не составляло ничего. Единственное, что она не смогла преодолеть — Светлану. Все остальное на раз, как расщелкнуть орех. Через неделю Надьке позвонили из канцелярии Круглова и сообщили, что вопрос решен. А еще через 3 дня желтый экскаватор опустил ковш и отъехал в неизвестном направлении. Надька испытала настоящее торжество. Она победила целое государство. Жильцы дома звонили по телефону, благодарили красивыми словами. Надька принимала комплименты, как актриса после спектакля. И оказывается, ей очень нужны были красивые человеческие слова. Андрей своим поведением постоянно унижал Надьку. Идеал «я» был затоптан в землю. Надька чувствовала себя тем, что валяется на земле. А сейчас ее самоуважение поднималось с земли и росло, росло. Хотелось позвонить Андрею и выкрикнуть торжествующие слова. Но зачем? Он скажет: «Давай увидимся». Придет и уйдет. Нет. Деньги, собранные для взятки, Надька оставила себе. Это был гонорар за проделанную работу. Круглов денег не взял, но мог бы и взять. Надька поменяла себе машину. Это оказалось очень кстати, поскольку старая постоянно ломалась и сосала деньги. Ночью раздался звонок. Надька решила, что это звонит очередной сосед по дому с очередной благодарностью, но в трубке молчали. Надька тоже молчала. Выжидала. Это мог быть Лёва Рубинчик. «Ладно», — произнес голос Андрея, — «я согласен. Ты меня дожала». «Ты пьяный?» — проверила Надька. «Да», — сказал Андрей, — «но это не зависит. Я устал бороться с собой и с тобой. Я сдаюсь». Андрей положил трубку. Надька сидела оглушенная. Она так долго бежала к этим словам, протянув руки, как к горизонту. Но горизонт все время отодвигался, и получалось, что Надька бежит на одном месте. И вдруг, на тебе, вбежала в розовый горизонт. Надька не могла обрадоваться. В ней стояло недоумение. Набрала Нелю. Он сказал: «Я согласен. Ты меня дожала. Что это значит?» «Значит, он делает тебе предложение», — расшифровала Неля. «А еще он сказал: я устал, я сдаюсь. Значит, он разводится с женой и женится на тебе». Неля замолчала. Надькин напор всегда казался ей позорным. Она всегда ругала Надьку: «Так себя не ведут». А оказывается, Надька была права. Она победила. А воз Нелли и ныне там. Скромные стесняются и остаются в тени, где холодно и темно. А место под солнцем занимают наглые и напористые. «Поздравляю», — печально сказала Нелли и положила трубку. «Расстроилась», — поняла Надька и набрала Нину. «Ты спишь?» — проверила Надька. «У меня пирог в духовке, а что?» «Ты стоишь или сидишь?» — снова проверила Надька. «Стою, а что?» «Сядь! Андрей сделал мне предложение». «А я тебе что говорила?» «А что ты мне говорила?» «Что он тебя любит, а иначе зачем ему было искать приключения на свою жопу?» «Сейчас!» — крикнула она в сторону. «Когда свадьба?» «Не решили еще». «Да сейчас!» — раздирающе крикнула Нина. «Не дают поговорить. Это жизнь? Вот скажи, это жизнь?» Нина бросила трубку. Ей не давали общаться, а может, пирог пригорел. Надька позвонила Ксении. «Не может быть», — сказала Ксения, — «он врет». «Почему ты так решила?» «Потому что у вас слишком все затянулось. Мужчины, как правило, женятся сразу или не женятся никогда, а вы уже валандаетесь 7 лет. Он проверял свои чувства». «Не верю я ему», — сказала Ксения. «Да и зачем тебе замуж? Дети есть, деньги есть. Что может быть лучше свободы?» «Лучше свободы может быть любовь», — сказала Надька. Ксения помолчала, потом проговорила мечтательно. «Я хочу домик у моря. Утром открыть глаза и сразу войти в теплое тугое море. Потом весь день работаешь как-то по-другому и думаешь по-другому». «Ты умеешь думать о ком-то, кроме себя?» — спросила Надька. «Просто ты меня не слышишь», — отозвалась Ксения. «А ты меня». Надька положила трубку и подумала. Любовь к профессии выжрала у Ксении все остальные человеческие чувства. Не с кем поделиться своей победой. Из-за какой-то паршивой стоянки ликовал весь дом. А на счастье, счастье целой жизни, доставшееся ценой таких страданий и унижений, всем плевать, кроме Светланы. Вот ей не плевать, это точно. «Гром победы, раздавайся!» Но что-то внутри Надьки стояло как тормоз. «Никакого тебе грома победы, тишина». Она легла спать и стала слушать внутренний голос, но он молчал. Странно. На другой день Андрей пригласил Надьку пообедать. Она вошла в ресторан, в тот самый, «Сыр», и села напротив Андрея. Официанты не пели, видимо, они пели только по вечерам. Надька ждала развития вчерашнего предложения. Ее интересовали детали. Когда Андрей переберется с вещами? Где будет свадьба? На каких условиях отпустила его Светлана? Но Андрей безмолвствовал. Надька устремила свой взгляд прямо в его глаза, но Андрей смотрел Надьке в переносицу, потом на ее ухо. Он бродил глазами и уже не говорил, что он устал бороться с собой. Все оставалось на прежних позициях. Светлана – жена, Надька – любовница. Надька принялась за еду. Все стало ясно. Вчера Андрей напился, и ему померещилось. А сегодня размерещилось. Все эти годы Надька как Сизиф таскала камни в гору. А когда дотаскивала, камень срывался и катился вниз. И опять все с нуля. Но Сизиф был здоровый парень, а Надька – слабая женщина с хроническим бронхитом. «Я люблю тебя», – хмуро сказал Андрей. «Я знаю», – отозвалась Надька. Эта любовь ничего не решала. Она пригодилась только для того, чтобы проверить прочность своего дома. Официант принес салат. Трава была не порезана ножом, а порвана руками. Не холодное железо, а теплые руки. Надька молча съела салат. Потом вытащила из сумочки деньги. Официант приблизился. «Не берите у нее», – испугался Андрей. Надька положила на стол 100 долларов. У нее не было других купюр. Поднялась и ушла. Дома пахло ванилью. Это Таня пекла творожную запеканку. Маша крутилась рядом, помогала. Лука собирал конструктор. Тихо, благостно, будто ангел распростер крылья. Надька села без сил. Андрей разорил ее душу, как кот птичье гнездо. Но и внес. Он подарил любовь. Такого полного счастья и такого полного несчастья она не испытывала ни с кем. Но теперь все. Дальше уже шизофрения. Дальше действительно остается облить себя бензином и поджечь. Позвонила Ксения с радостным известием. После выставки «Фуршет» оплачивают какие-то спонсоры. «Оденься красиво», — велела Ксения. Надька — это ее лучшая работа и должна соответствовать. Об Андрее даже не спросила. Забыла? Или выставка важнее? На фоне выставки все остальное не имеет значения. Выставка действительно оказалась интересной. Надька впервые увидела все работы, собранные вместе. По-настоящему талантливы были бронзовый петух и глиняная корова с колокольчиком. Корова – сама Ксения, такая же доверчивая и добрая, с ресницами-щетками. Надька любила поддразнивать Ксению. Дескать, что она заработала за всю жизнь? Но смысл ее жизни вне материального. Ксения шевелила своими пальчиками, уносилась в свою глиняную страну, и ей было там хорошо. Успех и творчество. Успешное творчество. Самый сильный наркотик. Это больше, чем деньги. Деньги украшают жизнь, но не составляют ее смысла. Ксения – богатый человек, и не потому, что у нее много денег, а потому, что ей мало надо. Народ фланировал по выставке. Возле Ксении крутились Эвелины из министерства, какие-то пиджаки, должно быть, спонсоры. Ксения совала всем Надьку и спрашивала: «А правда у меня красивая дочь?» Как будто так не видно. Надька с сожалением смотрела на свою мамашу. «Талантливый человек, но талант спрятан внутри, а внешне – клоун с плохими репризами. Может быть, Ксения смущалась? Когда человек зажат, он фальшивит». После выставки повалили на фуршет. Столы стояли буквой «П». Еда была позорная, картошка в мундире, но горячая, пролетарская селедка, но слабосоленая, бутерброды с примитивной колбасой, но колбаса свежайшая, фрукты порезаны на 4 части. Спонсоры оказались бедные либо жадные. Надьке было стыдно, но она осталась. Налила в фужер водку, пусть думает, что минеральная вода. Стала пить маленькими глотками, заливать пустоту. Раньше внутри все пело и рвалось. Хотелось звонить каждую секунду, выяснять и доказывать. А сейчас в душе пустыня, только ветер перегоняет песок. И не хочется ничего выяснять, потому что слова ничего не значат. Слова – это воздух, который колеблется от звуков. Потом перестает колебаться. И это все. У Ксении за всю жизнь петух и корова. Но зато какой петух! Какая корова! Они стоят целой жизни. Хотя черт его знает. Ничего не стоит жизни. С другой стороны стола на Надьку в упор смотрел губернатор Шубин. Как он здесь оказался? Надька подошла и спросила: «А что вы здесь делаете?» «Что делает богатый человек на выставке продажи?» «Покупает», — сказала Надька. «Правильно», — похвалил губернатор. «А вы что здесь делаете?» «Я дочь художницы Варламовой». «Молодец», — одобрил губернатор. «А в чем моя заслуга?» «Правильно выбрала мамашу. Могла бы родиться у кого угодно». Надька хотела вежливо улыбнуться, но передумала. «Зачем улыбаться, если не хочется?» «А что вы хотите купить?» – спросила Надька. «3 работы». «Какие?» «Петуха, корову и баню». «Сечет», – подумала Надька. «Хоть и провинциала, понимает». «Жалко расставаться с работами, как будто детей раздаешь», – пожаловалась Надька. «А вы приезжайте ко мне в Сибирь, навестите своих детей. Правда». Надька неопределенно подвигала бровями. «Куда ехать? За 7 верст киселя хлебать». Надька выпила 3 фужера водки, боялась садиться за руль. Губернатор вызвался ее проводить. Надька плюхнулась на заднее сиденье, повалилась и заснула. Машину вел бесстрастный шофер. «Сначала отвезешь меня», – распорядился губернатор. Это значило, что он не собирался колесить по Москве, тратить время и силы. Подъехали к элитному дому. У губернатора была там служебная квартира, чтобы во время командировок не скитаться по гостиницам. Командировки были частыми. Губернатора давно и настойчиво перетягивали в Москву. Умных людей не так много по стране, как оказалось. Все эти думские крикуны, как петухи, тянут шеи, кукарекают, красуются. А толку – чуть. Но губернатор не хотел в Москву. Он был вольный зверь и дикий, как медведь. Хозяин леса. Губернатор вылез из машины, Надька проснулась и вылезла следом. Шофер смотрел вопросительно. «Ладно, завтра подъедешь», — решил губернатор. «Когда?» — уточнил шофер. «Я позвоню». В квартире у губернатора было невиданное количество уток. Фарфоровые, стеклянные, из камня, из папье-маше. «Что это за птичник?» — спросила Надька. «Жена собирает». «Опять жена!» – вздохнула Надька. «Меня уже рвет от этих жен!» «Что?» – не расслышал губернатор. «Да ничего, так». Надька ушла в ванную, натрясла пену, разделась и залезла в теплую воду. В ней стоял какой-то внутренний холод, и казалось, что не согреешься никогда. Губернатор ждал, ждал. Ему надо было рано вставать, ехать к определенному часу, согласовывать. В его городе должен был проходить форум интеллигенции. После перестройки все разом обнищавшие интеллигенты разбежались по углам и лают, как собаки, а их никто не слушает.